на которую вы меня сегодня толкнули. Но согласитесь, друг мой, поставив перед собою подобную цель, нужно быть уверенным, что ее достигнешь. А сделать такую ставку раньше времени значит потерять ее навсегда. Вы правы, заметил Габриэль. Так вот, такие перевороты нужно подготавливать долго и тщательно. Нужно, чтобы умы прониклись сознанием необходимости такого переворота. А разве вы можете утверждать, что ныне в народе созрела такая мысль? Привыкнут? Сомневаюсь, ответил герцог. Я командовал армиями. Я защищал Мец, брал Кале. Я дважды был главнокомандующим, и этого, однако, недостаточно. Недовольных, конечно, немало, но отдельные партии не представляют всего народа. Генрих II молод, разумен, отважен, он сын Франциска I, да и опасности, кстати, не таковы, чтобы свергать его с престола. Итак, ваша светлость, вы колеблетесь. Более того, я отказываюсь. Вот если бы хоть несчастный случай или какая-нибудь болезнь, и этот клонит туда же, подумал Габриэль. А если бы такой случай представился, что бы вы тогда сделали? Тогда я стал бы регентом при юном и малоопытном короле. О, если бы это случилось, ваши предположения были бы вполне своевременны. Понимаю, но если такого случая так и не подвернется, я решил терпеть. Это ваше последнее слово, монсеньор? Последнее, сказал герцог, и пусть все это умрет между нами. Габриэль поднялся с места. Теперь мне пора. Как уже? Да, монсеньор, я узнал все, что хотел знать. Мне нужно было убедиться, что честолюбие герцога де Гиза еще не очнулось от спячки. Прощайте, монсеньор. До свидания, друг мой. И опечаленный, растревоженный Габриэль покинул Турнельский дворец. Ну что ж, подумал он, из двух земных союзников, на которых я рассчитывал, навстречу мне не пошел ни один. Кто остается? Бог.